Глава 31. Если мы хотим выжить, нам надо узнать побольше. На следующее утро стало ясно, что король теперь боксер. Он говорил, что это не так, и что главное все равно Дэйв Миддлтон. Но за веревочки дергал боксер. После завтрака народ расставили по работам, и все опять начали трудиться. Пикник закончился. Когда я шел к бензовозу, который мне было приказано обслужить, передо мной на землю упал, подпрыгнув окурок сигареты. Я посмотрел, прищуриваясь против солнца. В 10 футах у меня над головой, развалясь на плоской крыше конюшни, как сам дьявол, сидел Такс Леттер. Первое, что я заметил, были его тяжелые сапоги. Обычно они были чистые, а сейчас были так заляпаны засохшей кровью, будто он прошелся по бойне. «Чего это тут творится, Тен?» Я изложил ему как можно короче. Меньше всего мне хотелось стоять и болтать с этой татуированной обезьяной. Слеттер сплюнул, не попав в меня примерно на ярд. «Самое время было кому-то взять власть. Миддлтон — говно!» Я не стал отрицать. «А ты, Слеттер, тебя недели две не было видно. Далеко был?» «Прилично. Мой старик меня подловил. Он следил за мной с самой фермы, где эта сука Кин копыта откинула. А где он теперь?» «Я его убрал». Я снова посмотрел на его окровавленные сапоги, и мне нетрудно было представить себе, что случилось. «Атен, тебе придется сделать то же со своими». «С моими? Я их не видел с тех пор, как мы съезжали с Элби Роуд по дороге сюда». «Потому что ходишь, как пидор, с закрытыми глазами». С этими словами Слеттер резко повернулся и исчез, оставив на крыше ржавые следы от сапог. Я покачал головой и пошел своей дорогой, типично слеттеровская подначка. Мама с папой отсюда за много миль, может быть, их уже нет в живых. Подойдя к бензовозу, я вытащил из кабины инструменты и приступил к работе. Боксер хотел, чтобы до зимы привезли еще топливо. Через 10 минут притащился Мартин Дел Кофе, волоча по пыли развязанные шнурки. «У вас занятой вид, мистер Атен». «Это потому, что я занят. Что-то тебя давно не было видно. Чего ты хочешь?» «Да, вы не любите обиняков, мистер Атен». Он разглядывал свои вычищенные ногти. «Я слышал, что было вчера вечером, и что в Эскделе появился новый владыка и хозяин. Каков он?» «Боксер? Ему 17. Несколько месяцев проходил обучение в армии. По-моему, его где-то внутри гложет чувство вины, что он все лето валял с нами дурака. По-настоящему ему хочется порядка и дисциплины. Думаю, через месяц-другой мы тут все будем ходить в мундире и отдавать честь». «Что ж, в подобной ситуации нужен лидер с большой палкой. Миддлтон – демократ. Его образ действий «давайте будем действовать вместе, как разумные люди» был обречен изначально». «Так значит, ты это предвидел, Дел Кофе? Потому-то ты и ушел жить в деревню». «Мне нужен был покой для работы». Я хмыкнул и выбил воздушный фильтр. А Дел Кофе говорил: «Значит, у него есть настоящее качество лидера. Откуда мне знать? Мое дело – железяки да смазка. Строить психологические профили я не умею». «Может и нет, Никотен. Но ты знаешь, как формируется сообщество на улицах. Кто поднимается наверх? Кто может возглавить банду?» «Боксер не хулиган. Талантами не блещет, но под руководством Миддлтона он вернет общину к норме». «То есть он из тех, кто слушает доводы разума?» «А, значит, у тебя была причина появиться». Я выдул грязь из фильтра. «Тебе-то от него что-то нужно». Дел Кофе улыбнулся. «Видишь, ты не такой серый, как притворяешься, Ник. На самом деле ты проницательный. По правде сказать, мне нужна помощь в исследованиях. Мы с Китти работаем каждый божий час. Ты ее не получишь. Боксер сказал просто и ясно, что сделано, то сделано. И хочет он всего лишь создание привычной рутины, когда каждый держится расписание». «Я с ним поговорю». «Твои похороны, Дел Кофе. Курт попытался убедить боксера, что вставать раньше 9 – это для дураков, и теперь у Курта вид, будто ему на губы нашили кусок сырого мяса. «Послушай, Ник, криозоты меняются. И сейчас они могут представлять собой большую угрозу, чем в момент начала катастрофы». Делкофи оглянулся, будто боялся, что его подслушают, и нагнулся ко мне. 3 недели назад я видел, как 20 криозотов собрались на большом холме, откуда видна гостиница. Они пришли за час до заката солнца. Вы тут так веселились, что вряд ли видели дальше собственного носа, не говоря уже о том, чтобы глянуть на полмили вперед. У Делкофи руки тряслись от возбуждения. А я глядел в подзорную трубу. Они просто стояли и очень-очень пристально следили, что происходит на территории гостиницы. На закате они повернулись и ушли за гребень холма. «Значит, стояли и наблюдали?» Я посмотрел ему в лицо. «Это же хорошие новости. Они наблюдают, но больше на нас не нападают». «Пока они напали. Это не значит, что они не нападут в будущем. Если мы хотим выжить, нам надо узнать побольше». «Ну, их же было всего 20, а нас здесь 300, и автоматов и патронов у нас хватит на целую войну». «Но ты не видел их лиц, Ник. Если бы видел, ты бы знал. Просто знал, что они что-то замышляют». Делкофи перевел дыхание. «Из моих данных за последние месяцы я делаю заключение, что взрослое население переживает какую-то трансформацию вот тут». Делкофи похлопал себя по голове. «То, что мы видели в Донкастере, яростное и безумное поведение, это только первая стадия непрерывного процесса. Взрослые проходят психологическую метаморфозу. Тела их остаются прежними, но разум перестраивается. Знаешь, как если поставить на компьютер улучшенную программу. Аппаратура та же, но работает уже лучше. Ты меня понимаешь? Или как если заменить двигатель в машине более мощным? Помнишь отца Слеттера? Он слышал что-то, чего никто из нас не слышал. И я видел этих взрослых на холме. Они были за полмили от нас, и все равно они видели, что творится в отеле, как если бы смотрели в бинокль. И вот еще что. Я был в деревне, и когда я позвал Китти посмотреть в трубу, криозота на холме повернулись к моему дому. Они меня действительно слышали. Да не строй ты гримасы, Ник. Я ничего не придумываю. Изменения в их головах радикально улучшили обработку сигналов от органов чувств. Зрение, слуха, обоняние. Я бы сравнил их способность слышать с собачьей, которая очень хороша. «Окей, Мартин. Значит, ты сказал вот что. Горстка психов, выглядящих как бродяги, превращаются в суперменов». «Ну, не совсем так. Но эта психологическая метаморфоза улучшает некоторые аспекты их нервной деятельности». «Ладно». Я обтер руки ветошью. «Пойди расскажи это боксеру, и он либо посмеется до колик, либо расквасит тебе нос». «Ну, это правда, Ник. Надо выслать группы на проведение полевых исследований. Надо узнать, куда мигрируют криозоты. Надо узнать, кому они сигналят, что значат выложенные в полях символы и... А где сейчас эти криозоты? Если боксер их увидит, он, может быть, хотя бы тебя выслушает?» «Бог знает», — пожал плечами Делкофи. «2 дня они вели наблюдение за гостиницей. Сейчас они исчезли. Я нашел признаки, что они стояли в следующей долине возле дамбы». «Тебе знаешь, что надо? Показать боксеру толпу кровожадных криозотов. Таких слов, как исследование, гипотеза и психология, в его словаре нет». Делкофи вытащил из кармана конверт. «У меня есть фотографии». «Как ты их сделал?» «Во второй вечер я прокрался на соседний холм с камерой и телеобъективом. Черно-белые фотографии были достаточно четкими, будто снятые местным эскдельским умельцем. На них были 20 мужчин и женщин, наблюдающих за гостиницей и ее играющими обитателями. Они были похожи на натуралистов, исследующих образ нашего поведения. Как будто они унесут куда-то собранные сведения и используют при выработке стратегии. Одежда обвисла, Длинные волосы спутались. У мужчин были бороды. Один старик держал длинный шест. «Случалось вам есть шашлык?» На шест были нанизаны маленькие головы. Делкофи показал на человека с шестом. «Это мой дядя. Он воспитывал меня вместе с матерью, а это...» Он показал на шест с головами. «Кажется, это мои двоюродные братья». Вдруг гудение пчел в цветах стало невероятно громким. Я показал на мужчину и женщину, стоящих на гребне холма. «А вот мои родители».